«Суди меня, Бог и Россия!» — в отчаянии потом писал Брусилов. Но на этом большевистская подлость по отношению к Брусилову не закончилась. Его воспоминания, изданные в 1963 году, были урезаны. Вторая часть их была просто отброшена. Но так как многие знали, что существует вторая часть мемуаров, в предисловии к моим воспоминаниям Брусилова от редакции указывалось, что вторая урезанная часть мемуаров не опубликована потому, что является фальшивой, потому как написана женой Брусилова, Надеждой Владимировной Брусиловой-Желиховской, которая отдельным заметкам и наброскам покойного придала композиционную стройность и антисоветскую направленность. Целью ее кощунственных упражнений с заметками покойного супруга было оправдание его перед белой эмиграцией. Добившись 11-месячного отпуска на службе, в надежде осуществить за это время свой план, Георгий Львович покупает в Англии за 20 тысяч рублей старую, построенную еще в 1867 году, но еще прочную и надежную, шхуну «Пандора-2» водоизмещением около 1000 тонн, 231 регистровая тонна, и называет ее Святой Анной по имени Анны Николаевны Брусиловой, жены Бориса Алексеевича Брусилова, отпустившей на снаряжение экспедиции 90 тысяч рублей. Судно было вполне приспособлено к арктическим плаваниям, так как специально строилось для поисков пропавшей в 1845 году в канадской Арктике английской экспедиции Франклина, потому имело тройную дубовую обшивку толщиной до 0,7 метра. Шхуна не впервые оказывалась в русских водах. В 1893 и 1896 годах под названием «Бланкатра» она плавала к устью Енисея в составе торговых экспедиций английского капитана Джозефа Виггинса. По пути на восток Георгий Брусилов планирует изучать арктические и дальневосточные моря в промысловом отношении. Расходы на экспедицию должен окупить зверобойный промысел. Для этих целей было создано акционерное общество, главным пайщиком которого и стала Анна Николаевна Брусилова. Сам же Георгий Брусилов, кроме своего морского опыта, полярный его опыт был весьма скромен, ничего в общий пай внести не мог. Длина корпуса Святой Анны была 44,5 метра, ширина 7,5, осадка 3,7 метра. В литературе обычно указывалась мощность паровой машины Святой Анны всего в 40 лошадиных сил, которые позволяли ей развивать скорость в 5,5 узлов. Но эти данные относятся к судну, когда оно еще называлось «Бланкатра». Позже оно подвергалось ремонту, во время которого, очевидно, была заменена и машина, потому как старший помощник капитана Андреев, который впоследствии отказался от плавания, в своем интервью газете «Новое время» назвал такие параметры. Машина имеет мощность в 400 индикаторных сил, ход 7-7,5 узлов. По парусной оснастке это было трехмачтовое судно с прямыми парусами на фок-мачте и относилось к баркентинам. Брусилову нравилось называть его шхуной. Вслед за ним так стали называть Святую Анну и другие. На судне было достаточно комфортабельных кают с паровым отоплением. В носовой части по бортам были установлены две гарпунные пушки. Во время перегона из Англии в Петербург, в котором в качестве старшего штурмана участвовал Валериан Альбанов, шхуна показала прекрасные мореходные качества. До последних дней июля 1912 года на белоснежную красавицу Святую Анну, стоявшую на якоре на Неве, грузили снаряжение и продовольствие. Продовольствие брали с большим запасом, с расчетом на 1,5 года, на 30 человек. Рацион был хорошо продуман. 5 сортов мяса, 5 сортов масла, 10 сортов муки и крупы, много консервированных фруктов и овощей.